За номер я заплатил сразу за неделю, 95 крон, что было значительно дороже цен в Гельсингфорсе, но дешевле, чем в Париже. Местных денег у меня не было, так что пришлось расплатиться французскими франками. Хозяйка отеля, фру Лаурсен, предлагала мне обменять и оставшиеся у меня французские деньги на датские кроны, но предлагала по довольно невыгодному курсу, так что я отказался, сославшись на запрет родственника. Деньги мне разменяли на вокзале, куда я вернулся дать телеграмму домой. Здание вокзала, на которое я в силу случившегося не обратил ранее внимания, оказалось довольно забавным, и я даже потратил время, чтобы полюбоваться интересной архитектурой. Телеграмма вышла довольно большой из-за того, что я счел нужным сгладить остроту ситуации, чтобы при получении ее дома не начались сердечные удары и преждевременные роды у родственников и родственниц. Если вкратце, то написал, что дед упал, получил несерьезную травму, но сам передвигаться не может, пришлите помощь. Указал адрес гостиницы. На телеграфе меня заверили, что послание доберется до адресата не позднее 2 суток с момента отправления. К моему удивлению, ответную телеграмму принесли уже следующим вечером. Еще больше удивления было от того, что отправил ее из Стокгольма дядя Вайткасаари, муж тетки Хелены и по совместительству капитан нашего танкера «Африка». В отличие от моей, его телеграмма была краткой: «Буду Копенгаген через 3 дня ТЧК встречать, не надо ТЧК, найду вас сам ТЧК». Порадовав деда и порадовавшись сам, я опять попытался приступить к исполнению обязанностей сиделки. И если в первый день нашего пребывания в гостинице он, будучи под действием наркотической настойки, давал безропотно себя обтирать и подмывать после оправления, то на второй день он наотрез отказался от моих услуг. «Это невместно для мужчины», – болезненно шипел на меня дедуля, когда я попытался в очередной раз убедить его сходить в керамическую утку. «Вчера, значит, было вместно, а сегодня я тебе уже не подхожу, сам же мне лекцию читал в Париже про мою ответственность перед родственниками. А теперь что, мне на нее наплевать и забыть? Ты не так меня понял, Матти, это не та ответственность, этим должны бабы заниматься». Я от удивления даже потерял на краткий миг дар речи. Фигаси себе заявочки. А потом меня озарило: вот же потаскун старый, вон он что удумал, видимо. Да и хрен с ним, пусть что хочет творит, у меня больше свободного времени будет. Раз мне невместно, то значит надо для тебя найти сиделку опытную. Молодец, сообразил, прям расцвел этот хитрец. Телефонируй доктору своему, пусть подберет кого для меня, чтобы и опытная была, и помоложе. Вот так и появилась у нас в номере Фрикен Бенти. Эта старая дева появилась у нас буквально через 2 часа после моего звонка доктору Сёренсену, и сходу запросила 10 крон за сутки дежурства. Пришлось договариваться с хозяйкой гостиницы об установке дополнительной кровати в комнате деда, за что тоже пришлось доплачивать. Зато до приезда дяди Вайбки я смог погулять по Копенгагену. Побродил вокруг и внутри Кастеллета, Кастеллет, пятиугольной звездообразной крепости. Посетил Королевскую биржу, а вот съездить в знаменитый парк развлечений Дереховсбакен уже не успел. Прибыл наш родственник в компании с парочкой своих матросов и брезентовых носилок, на которые деда Каукой погрузили, несмотря на все его протесты и стенания. Видимо, процесс соблазнения Фрикен Бенти был еще не завершен. Мне некогда ждать. Через 3 дня в Стокгольм придет из Лондона русский военный ледокол, и я должен быть в это время там, чтобы вместе с караваном угольщиков попасть домой. Мне некогда ждать. Меня попросили помочь доставить вас, дядька Каука, в Стокгольм и отправить ближайшим поездом в Хапаранду. А там вас уже встретит. А почему в Хапаранду? Разве наш экспресс не... Помолчи, Матти, перебил меня дедуля. Выпка, мы с тобой на судне до Гельсингфорса пойдем. Мне надо успеть на одно совещание. Как захотите, махнул рукой наш капитан. Тогда, давайте собираться. Еще успеем на паром и вечерний поезд из Мальмё в Стокгольм. Декабрь 1908 года. Санкт-Петербург, Волкова деревня. Императорский учебный воздухоплавательный парк. Ну, рассказывайте, милейший Дмитрий Иванович, что вы сделали с нашим новым дирижаблем? Не вытерпев, начал расспросы генерал-майор Кованько у Менделеева, когда тот, отдуваясь, еще пил чай. Фух, вот спасибо за организованный прием. Я как-то и не верил особо, что ваш почтовый голубь долетит быстрее нашего летательного аппарата, поблагодарил, отставив в сторону пустой стакан в подстаканнике, Дмитрий Иванович Менделеев. Вы это зря. Наши голуби – самые быстрые во всей империи. до 100 верст за час могут пролетать. Так что о приближении дирижабля я знал заранее и отдал необходимые распоряжения. И судя по тому, что учебный вновь привязан к нашей вышке, у вас все получилось с новым газом. Именно так, любезный Александр Матвеевич. Именно так, мы заполнили баллоны вашего дирижабля гелием, полученным из торфяного газа. И теперь вашему аппарату не грозит взорваться при возможном пожаре. Кроме всего прочего, капитан Агапов установил новые двигатели, производства Хухта-групп, которые и позволили нам осуществить путешествие на столь приличное расстояние, как это установил. А за чей счет, я не отдавал ему таких распоряжений, заволновался генерал-майор. Ха, да не волнуйтесь вы так, Александр Матвеевич, улыбнулся Менделеев. Двигатели предоставил нам в дар начальник местного газового завода, на базе которого мы и собрали свою установку по извлечению гелия. Он, кстати, самый настоящий японец, Катара Хонда. Его во время войны взяли в плен финские стрелки, а затем он вместе с ними прибыл в финляндское княжество. Занятно, занятно, пробормотал Кованька. Дмитрий Иванович, но зачем вы свою установку построили у чухонцев? У нас, что, своих газовых заводов не хватает? Заводов хватает. Не хватает тех, кто готов безвозмездно предоставить их для научных изысканий. К тому же, это единственный в округе газовый завод, работающий на торфе. А как мы выяснили опытным путем, процент содержания газа гелия в торфяном газе намного выше, чем в нефтяном или угольном. И что, нам теперь надо будет все новые построенные дирижабли заправлять в Финляндии? Зачем? Гелий можно транспортировать и заправлять баллоны дирижаблей и шаров уже здесь, на территории вашего парка. И пора вашему парку становиться школой для подготовки аэронавтов и пилотов аэропланов. Вы, кстати, не думали закупить аэропланы Хухты? Думал. И даже в октябре подал заявку в военное министерство, но ответа так и не получил. Александр Матвеевич, а напишите еще раз эту же заявку, но только на высочайшее имя. А я буду во вторник во дворце и передам ее императору. Глава 9. До Стокгольма мы добрались довольно быстро. Деда Каука немного в поезде растрясло, но поправлялся он на удивление быстро и на борт корабля поднялся уже на своих ногах, что не могло не радовать. Если бы не дядя Вытка, который привез в столицу Швеции излишки бензина и тяжелого топлива в бочках на продажу, то мы бы застряли в Копенгагене на неопределенный срок. А так, мой отец, получив телеграмму, сразу связался со свояком. Правда, план у них был другой. Наш родственник должен был помочь погрузить больного деда Каука на поезд до шведско-финской границы, а там бы нас встретил дядя Бьорк. Но дед, как обычно, поломал все планы по его спасению и решил добираться морем. Дядя Вытка, а я думал, ты на Африке пришел? Смутили меня незнакомые очертания судна, по трапу которого только что поднялся дедуля. Африка в Гельсингфорсе стоит, а этот кораблик мы летом прикупили. Экспресс называется. Кстати, построен дядей твоего Рунеберга еще в 1877 году. Очень хороший пароход. Корпус усилен, может спокойно ломать лед до 4 дюймов толщиной, ответил мне родственник и направился к трапу. А зачем тогда русский ледокол ждать? Сами не пройдем, не в этом году. У Ханка лед уже в 20 дюймов. Впрочем, Ермак и не такой сломает. Очень удачно получилось поймать здесь русский угольный конвой для императорского флота. А то бы пришлось ждать Боря и Заба. Дядь, а чего на шлюпках Соломбала написано? Указал я на проступающую из-под краски надпись на русском. Так этот ледокол в 1901 году продали русским в Архангельск. Вот, те и переименовали. А как только мы его назад выкупили, сменили ему имя на родное. Упомянутый дядей ледокол Боря, сопровождавший несколько судов, мы встретили на траверзе острова Хилсё, где он ждал прохода нашего каравана, чтобы воспользоваться пробитым путем во льдах. Наш караван двигался неспешно, со скоростью не более 6 морских миль в час, так что у меня было много свободного времени, чтобы дописать все рассказы про кота Иркки, подробно изучить наш ледокол и принять участие в судьбе моего кузена Томми. Выяснилось, что Томми собирается уходить с резинотехнической фабрики Nokia. Причин ухода он родителям не говорил, но был твердо намерен это сделать сразу после окончания календарного года. Вот дядя Вытка и озаботился трудоустройством сына, обратившись во время ужина за советом к деду Каука. Дедуля, сидевший в мягком кресле и обложенный подушками со всех сторон, на слова свояка отреагировал неожиданно. «Точно, Перу, ты это про что, дядька Каука?» Не понял старика отец Томми. «А, не обращай внимания, конечно, возьму Томми. Бергрот купил химический комбинат, и нам понадобятся инженеры-химики. Американцы только наладят производство и уедут. Так что у Томми даже есть шанс возглавить этот завод. Вот только, он не в Гельсингфорсе будет, а в Сало. Это недалеко, беспечно махнул рукой дядя Выпка. Туда и поезд ежедневно ходит. Да и меньше соблазнов столичных. Деда, а чего именно в Сало? Влез в разговор и я. Так соблюдаю твои рекомендации, усмехнулся родственник. Там, недавно, закрылись две последние шахты и с работой стало очень плохо. А значит, есть дешевая рабочая сила, и на строительство, и для производства. К тому же я уже выкупил территорию старой аффинажной фабрики. Там есть несколько цехов, которые... Стоп, прервал я деда. Раз там была аффинажная фабрика, что тогда добывали в шахтах? Подзавис дедуля, не помню. Метнись в каюту и принеси зеленую папку из моего саквояжа. Пришлось встать из-за стола и идти на поиски необходимого. Благо, пароход был небольшой и все каюты располагались рядом. Вот, нашел, известил меня старик, когда я, вернувшись в кают-компанию с картонной папкой, сунул ее ему в руки. Срань господня, прости господи. Дед ругнулся и тут же закрестился, бормоча какую-то молитву. И что ты там нашел? Поторопил я его. А я тебе говорил, это не просто Перу, это вождь Перу. Завел старую песню дедуля. Как я мог пропустить эту информацию? Наверное, Перу навел тень на плетень, со смехом предположил я. Так что там добывали-то? Свинец, что ли? Цинк, Матти. Цинк там добывали, а мы его закупаем для патронной фабрики в Швеции. Так, надо срочно выкупить те шахты. Ты их проверь сначала, деда. А то, мало ли, вдруг их закрыли из-за того, что руда кончилась. А ты тогда просто ямы купишь. Да и аффинаж не нужен для цинка. Там, видимо, что-то еще добывали. Вот выгрузим мы тебя с дядей Выпкой в Гельсингфорсе и займешься. А сейчас сиди и не дергайся, а то опять спину сорвешь, а сиделки рядом и нет. Подколол я старого. Гельсингфорс встретил нас сугробами и предновогодней суетой. Прибыли мы аккурат 31 декабря 1908 года. В порту нас уже встречал на больших санях мой старший брат Каука, который отвез меня с дедом в наш столичный особняк. Как я не хотел встретить праздник дома, в Яле, но, не получилось. По приезду меня сразу облепили племянники и племянница. Оказалось, Эйрерка уже издал мою повесть «Неверленд» на финском. И малолетние родственники принялись меня пытать по поводу дальнейшей судьбы Питера Пена. Мальчишек в первую очередь интересовало, найдет ли Питер свою тень, а племянница переживала за крокодила, который проглотил часы, еле отбился от них, принял горячую ванну, пообедал и завалился на часик подремать у себя в комнате башни, и проспал до позднего утра Нового года. Матти, вставай, хватит спать, как лег вчера, так и спишь уже почти сутки, разбудил меня брат. Как сутки? Подорвался я, так как у меня в планах было уехать из столицы на вечернем поезде. А чего же не разбудили? Ян не дал. Сказал, что диктатор устал, пусть выспится. Ха, да ты же не знаешь. Он же, летом, пока гостил у вас на хуторе, твоим пионером стал, хохотнул братишка. Давай, давай, поднимайся. Там Иртка с Свинхувудом ко мне приехали, а теперь и тебя требуют. И, с Новым годом, мелкий, не забыл поздравить Каука. И тебя, крупный. Сел я на диване, на котором и заснул, и потер лицо руками. Сейчас спущусь, только умоюсь. В кабинете брата, кроме него самого, Пера Свинхувуда и Эйрерка, присутствовали еще и члены аграрной партии, Александр Филандер и Густав Каллиакангас, которые во главе с Эрткой о чем-то жарко спорили с главой партии профсоюзов Финляндии. А еще, у Свинхувуда был шикарный бланш на всю правую половину лица. Неосторожно хлопнул дверью, и вся компания, прекратив спор, уставилась на меня. «Добрый день, господа! С праздником вас всех!» Первым, как и требовали приличия, поздоровался я. «А вот и наш герой пожаловал!» — воскликнула Эйрерка и полез обниматься. С остальными просто поручкался, а у Свинхувуда поинтересовался. «Дядя Питка, неужто они вас уже и побили? Или это Юлупукки вас наказал за то, что плохо себя вели? И о чем спор? Ха! Нет, это я неудачно с детьми покатался на Рождество с горки». Потрогал он пальцами синяк. «А спорим мы о новой забастовке?» «Странно, в газетах про это вроде ничего нет», — удивился я. «Или только планируете?» «Да дело в том, что мы ничего не планируем», — расстроенно махнул рукой глава профсоюзной партии. «Раскол у нас планируется и забастовка следом». «А поподробней?» — заинтересовался я, попутно притягивая к себе масленку и блюдо со сдобой. «Каука, налей кофе», — подвинул к брату чистый стакан в подстаканнике. «Сейчас, схожу, закажу. Здесь уже ничего нет», — заглянул в стоящий рядом с ним кофейник брат. «Господа, кому чего заказать? Чай, кофе, а шампанское кончилось?» — пьяненьким голосом спросил Александр Филандер. «Шампанского нет, зато есть норвежский аквавит. Тесть привез. Нести, неси, Каука, и закуски прихвати. И мне тогда, брат, чего-нибудь горячего закажи, а то я не ужинал и не завтракал еще», — поддержал я Филандера. «И про кофе не забудь. Пусть они сами давятся норвежским картофельным самогоном, а я еще маленький. Так что там с расколом», — напомнил я Свинхувуду о нашем прерванном диалоге. «Да не все довольны переходом на почасовую оплату. Не всем промышленникам это по душе. А на селе, наоборот, недовольны, что минимальную почасовую не сделали обязательной по всему княжеству. Наемные работники жалуются, что хозяева платят как хотят», — перебил Свинхувуда абсолютно трезвый Густав Каллиакангас. «А вот если бы закон был, то тогда хозяину, хочешь не хочешь, а пришлось бы платить 17 пенни в час за выполненную работу. Если бы ввели как обязательную меру, то всем хозяевам на селе пришлось бы официально, через уезд оформлять своих работников, договор заключать, а значит, показывать, сколько у тебя есть денег. Многие же скрывают свои истинные доходы», — вступил в спор Иерка. «Так проведите через парламент закон о минимальном размере оплаты труда. Дядя Ира, мы же с тобой это обсуждали в Лондоне. Вспомни законы Уинстона Черчилля. Сразу после закона о шахтах, который принял английский парламент, он внес закон о профессиональных советах, в котором предполагается введение минимальной оплаты для городских рабочих. А в нашем случае надо это просто распространить на все княжество. Да помню я, Матти. Хоть мне и не по душе этот напыщенный индюк, но идеи у него и впрямь хорошие». «Что за закон о шахтах?» – встрепенулся Пёрс Свинхувуд. «С подачи этого Черчилля их парламент принял закон о восьмичасовой смене для всех шахтеров королевства», – пояснил своему другу дядя Ира. «А с минимальной оплатой труда что? Как они ее рассчитывали?» – повернулся ко мне Свинхувуд. «Эсмап, шас, прожую», – заработал я активно челюстями, прожевывая откушенный кусок сдобы с маслом. «Да не давись, что-то где-то твой братец потерялся, обещал же аквавиту и кофе. Все-все, проживал. Черчилль минимальный оклад рассчитал по прожиточному минимуму. А это что еще такое?» – удивился Густав Каллиакангас. «Это сумма денег, за которую человек может прожить месяц и не помереть с голоду. А как они ее считали? О какой сумме идет речь? Я не знаю, как они ее считали, Хера Каллиакангас, но в газетах писалось про 5 фунтов стерлингов в месяц, где-то в районе 90 марок по нынешнему курсу. Но если нечто подобное вводить у нас, то надо считать, исходя из доходов 50 пенни за час работы, а не как сейчас по 17 пенни. 4 марки в день и сейчас многие зарабатывают». «Не понял, зачем?» – перебил меня Эрка. «Чтобы не было недовольных ни среди промышленников, ни среди рабочих и ни среди чиновников. Хо-хо, ты хочешь распространить эту свою минимальную оплату на все слои населения княжества?» – развеселился Густав Каллиакангас. «Я просто отвечаю на ваши вопросы. Единственное, что я сейчас хочу, так это кофе и чего-нибудь съесть. Пойду-ка я поищу братца и еду». «Подожди, Матти, не уходи. А почему ты считаешь за 8 часов?» — остановил меня Свинхувуд. «Потому что тогда становится выгодно работать 10 часов. У рабочего доход больше получается, да и капиталисту выгодно, что рабочий работает 10 часов. Но если минимальная оплата станет официальной и обязательной, как рассчитывать тогда оклады чиновников, врачей и учителей?» — внезапно очнулся Александр Филандер. «Хера Филандер, ну у них же наверняка есть доплаты. Вот у учителей, как я знаю, есть доплаты за классное наставничество, за работу в сельской местности, за стаж. Многие работают не на одну ставку в 12 часов нагрузки, а на полторы-две. Если принять минимальный оклад за сумму ставки, то это уже 200 с лишним марок. Также и у чиновников есть доплаты. И чего это все я вам рассказываю? Вон, дядя Ира все не хуже меня знает. Пытайте его, а я есть хочу. До свидания, господа». Поспешно раскланился я с гостями и сбежал из кабинета брата. «Нет, господа, этот экземпляр свистит громче остальных», — возбужденно заявил подвыпивший Генрих Графтия. «Естественно, у него же 4 свистка». Пьяненько согласился с ним Иван Лаврентьевич Кондаков. «А мне больше нравится вот этот малыш», — погладил по латунному боку маленького чайника Борис Бызов. Я лишь устало усмехнулся на их слова. Право слово, как маленькие дети, спорят, какой тип чайника громче свистит. И ведь не собираются расходиться, хоть и провели на Гельсингфорском металлическом заводе почти весь день. Ну и ладно, пусть сидят. А мне надо успеть на вечерний поезд и хоть сегодня стартовать в сторону дома, а то я уже на 2 дня задержался в столице княжества. Все началось с того, что я так и не смог уехать 1 января домой, в Яли. Сначала, меня пригласили в гости столичные пионеры, и мне пришлось в срочном порядке реанимировать свой мобиль, который почти полгода простоял без обслуживания в каретном сарае. Ко мне в помощники напросились племянники, 10-летний Матти и 8-летний Ян. Они же со мной и съездили в Гельсингфорский дворец пионеров, где собрались почти все местные пионеры, за исключением спортивной команды, которая отправилась на зимние соревнования в Яли. Почти целый час я рассказывал ребятам и девчатам про Олимпиаду, Лондон и Париж, и примерно столько же времени у меня ушло на ответы на задаваемые вопросы. Больше всего вопросов было о возможном продолжении приключений Питера Пена. Пришлось их разочаровать, что продолжение буду писать не я, а английский писатель, и когда оно выйдет, я не в курсе. Естественно, что уехать домой, к родителям, в этот день я не смог, а с самого утра меня дед заслал разбираться со спором между директором металлического завода и завода электроприборов. Сам дед никак не мог, так как ему надо было срочно ехать в Санкт-Петербург. «Ты съезди, посмотри, что там с чем, может, разберешься». Металлический должен был отдать один свой цех электроприбору, но Отто Нюмальм уперся и не хочет отдавать, меня требует, а мне сейчас некогда. И если они тебя слушать не захотят, просто напиши, из-за чего весь это спор, и в нашу столичную контору снеси, а после этого можешь ехать куда угодно. Деда, завтра суббота, а там, на заводах, кто-нибудь вообще будет? И почему электроприбор, он же был раньше заводом бытовых приборов? Меня заверили, что будут, а название изменили летом, по рекомендации Акселя Леннарта Венгергрена, после его перехода в правление корпорацией. Первым делом решил заехать на электроприбор. К моему удивлению, меня на территорию завода не пропустили. То же самое повторилось и на металлическом заводе. А сторожа даже и слышать не хотели о том, чтобы позвать начальство. Пришлось ехать в нашу столичную юридическую контору, в надежде, что кто-то там сегодня есть. И мои надежды оправдались. В конторе я нашел нашего пионерского юриста Эдварда Гюллинга, с которым и вернулся к заводам. В этот раз начать решил с металлического завода. Гюллинга на проходной знали и нас на мобиле пропустили беспрекословно. Отто Нюмальм очень обрадовался нашему приезду и быстро ввел меня в курс дела. Оказывается, Генрих граф Тиа в компании с Хондой придумали какой-то вентилятор и к нему систему вентиляции. Нашему японцу потребовалась хорошая вытяжка на шахту и обогатительную фабрику, а следом за ним подобную заказали и инженеры с нефтеперегонного завода. По давно согласованному с моим дедом плану, завод Нюмальма должен был отдать электроприбору цех кровельного железа. Но граф Тиа неожиданно передумал и захотел цех посуды. Это единственный цех, дающий прибыль заводу, сокрушался Отто Нюмальм. 3 вида кастрюль, 2 вида сковород и линия по выпуску чайников. Если его отдать, то завод можно закрывать, а рабочих увольнять. Меня профсоюз живьем съест, они же забастовку устроят. А ваш дед недоступен, и никто не хочет брать ответственность за принятие решения без него. Я же, услышав про выпускаемые чайники, только сейчас вспомнил, что давно вынашивал идею создать чайник со свистком. Помнится, еще с тех времен, как нашел красную глину и научил своих друзей лепить свистульки. И ведь много раз сам себе напоминал, что надо заняться чайниками, а меня постоянно кидало куда-то в сторону, и я про них забывал. Пхера Нюмальм, я вас понял, я полностью на вашей стороне, тем более, что у меня самого есть планы на ваши чайники. Скажите, а как-то можно пригласить руководство электроприбора к вам, сюда? Да-да, конечно, я сейчас же отправлю курьера к господину граф Тиа с уведомлением, что ко мне приехал господин Хухта, и хитро улыбнулся. Ну да, маленькая уловка. Все будут думать, что здесь мой дед, а не его внук. Не прошло и 15 минут, как в не таком уж и маленьком кабинете директора металлического завода яблоку негде было упасть. Вместо одного Генриха граф Тиа к нам заявилось сразу 4 инженеров. И если Хонду и граф Тиа я знал, то 2 остальных видел в первый раз. С недовольным граф Тиа, который понял, какой Хухта их здесь ожидает, мы лишь вежливо раскланились, А вот наш японец устроил настоящее представление. Хухта сама, поклонился он мне почти в пояс и тут же полез обнимать. Для вас, Хонда-сан, я всего лишь Маттикун. Рад вас видеть. Как там Ичиро и Джиро? И какими вы судьбами здесь, в Гельсингфорсе? Ой, это долгая история, но я обязательно вам ее расскажу. А сначала позвольте представить этих господ. Судя по вашим переглядываниям, вы с ними не знакомы. Вот это, он указал рукой на горбоносого мужчину и попытался представить его по-русски. Иван Тёндаков, наш директор нефтеперегонного завода, перешел он на финский. Здравствуйте, господин Кондаков. Поздоровался я на русском и протянул ему руку для пожатия, которую он тут же и стиснул. Здравствуйте, Матвей Матвеевич. Я очень рад познакомиться с вами. Много про вас слышал, много читал ваших книг. Мужчина искренне мне улыбнулся и тут же представил второго незнакомца, совсем молодого, лет 25 господина. А это мой помощник и главный инженер Борис Васильевич Бызов. После взаимных расшаркиваний я довел до сведения Генриха Графтия, что послан на заводы, чтобы решить возникшую у них проблему, и попросил его изложить причину изменения требований к металлическому заводу. Все оказалось старо, как мир. Когда Графтия принимал завод, занимался проектированием электродвигателей, налаживанием выпуска их, стиральных и печатных машин, ему некогда было думать о расширении производства. Тем более, что мой дед пообещал ему отдать цех соседнего предприятия. Но когда пришла пора забирать этот цех, то он оказал стар, тесен и с плохим освещением. А рядом находился большой и новый цех, причем с подъездными железнодорожными путями. Вот он и решил, что ему надо именно этот цех. А так как руководство корпорации было в отъезде, то этот вопрос подвис в воздухе, сильно нервируя обе стороны. Господин Графтия, я могу, конечно, отложить решение этого вопроса до возвращения моего деда из Петербурга, но боюсь, что он примет решение не в вашу пользу. А вы, Матвей Матвеевич, что вы можете предложить в этой ситуации? Я так понял, что вы наделены правом решить эту проблему здесь и сейчас. Да, Генрих Осипович, я могу это сделать, но я хочу предложить вам и вашим друзьям пари соревнования. Я кивнул ему за спину, где столпились Кондаков, Бызов и Хонда. Вы все опытные инженеры и, наверное, в легкую справитесь с моим условием. А новый цех и будет призом тому заводу, чья команда победит. И какие условия? Усмехнулся Графтия. Очень простые. В этом цехе производят простые чайники. Надо придумать новый чайник, который не потеряет своей основной функции по кипячению воды, будет удобным, но в то же самое время у него появятся новые, положительные и полезные свойства, разительно отличающие его от нынешней модели. Но нужно будет уложиться. Я взглянул на наручные часы. В 5 часов, 5 часов на все, на продумывание и изготовление. Можете привлекать всех, кого сочтете нужным, с вашего завода. Но через 5 часов вы должны предоставить ваш новый чайник для сравнения с нашим. Согласны? Я согласен, Матвей Матвеевич. Почти не раздумывая согласился Графтия. Господа, надеюсь на вашу помощь. Повернулся он к инженерам, с которыми пришел сюда. Те в ответ закивали и заверили его в полной поддержке, после чего практически бегом удалились. «Что вы наделали?» – неожиданно закричал на меня Отто Нюмальм. «Какие такие споры? Я, конечно, уважаю вас как изобретателя, но за 5 часов создать какой-то новый чайник просто невозможно». После чего рухнул в свое директорское кресло. «Господин Нюмальм, успокойтесь. У меня есть уже проверенная на практике идея. Победа будет за нами. Вы сохраните свой цех и заодно заполучите новый, перспективный товар для выпуска». Попытался я успокоить мужчину, на что тот просто махнул рукой. «Скажите, цех сегодня работает?» «Да, господин Хухта», – проворчал тот из кресла. «Тогда мне понадобятся опытные рабочие и мастера с линии, где производят чайники, стол для черчения, бумага и чертежные инструменты». «Ой, уволит меня ваш дед», – сокрушенно произнес Нюмальм, но поднялся и пошел отдавать распоряжение. Через 4 часа передо мной стояло несколько видов чайников со свистком, с одевающимся свистком, со свистком в крышке и с плоским свистком с зажимом на носике чайника. Первым делом рабочие изготовили жестяную насадку, свисток на уже выпускающуюся модель чайника. И когда вырывающийся пар от закипающей воды заставил мою придумку свистеть, Отто Нюмальм пришел в полный восторг и с большим энтузиазмом включился в работу. Пока рабочие и их директор были заняты изготовлением других видов чайников, я, в компании с нашим юристом Эдвардом Дюлингом, занялся составлением описания для подачи заявки на патент. К моему глубочайшему изумлению, команда Генриха Графтия через 5 часов предоставила на мой суд самый настоящий электрический чайник. Правда, не с внутренними нагревательными элементами, как в моем мире, а с подставкой электроплиткой. К тому же, их аппарат оказался нерабочим. Перегорела нагревательная спираль, развел Графтия руками. Правда, уже при повторной попытке. В первый раз нам удалось подогреть воду. А затем, был черед демонстрировать наши успехи в создании нового чайника. Первоначально вся компания с электроприбора не заметила никаких отличий от простого оригинала и испуганно подпрыгнула, когда чайник при закипании издал пронзительный свист. Пришлось объяснять этим господам, что я придумал. А зачем свистящие чайники нужны, они додумали уже сами, поочередно водружая их на примус. Чтобы закипающая вода не пропала даром, я попросил Отто Нюмальма послать гонца за сдобой, сахаром и заваркой, так как имеющиеся у него запасы кончились еще во время наших с ним испытаний. Одной сдобой директор металлического завода решил не ограничиваться, а заказал полноценный обед в ближайшем ресторане на всех присутствующих. А Генрих Графтия, безоговорочно признавший свое поражение, заказал шампанского и других напитков. Глава 10. Январь 1909 года, Екатеринославская губерния, местечко Юзовка. Ну все, Аксинья, смогли мы записаться с Никиткой на ту работу, про которую сосед наш, Прохор, говорил давеча. А мы как же, перепугалась и одновременно пришла в ярость женщина. Как я здесь одна с Иркой-то буду? А, ты чего удумал, Ирод? Молчать, женщина. Мужчина вмиг вызверился и хряпнул пудовым кулачищем по хлипкому столу, отчего тот перекосился на один бок и уперся в стенку полуземлинки. А чего молчать-то? Ты, Сергий, совсем ум потерял в своей шахте? Мы и так еле концы с концами сводили, а теперь ты еще нас бросаешь с дачи, здесь, в незнакомом городе, да еще и Никитку забираешь. Аксинья подскочила с лавки и схватила металлическую кочергу. Я тебя сейчас так отхожу, что ты никуда не сможешь уехать, Аспид, и про тебя не забуду. Кивнула она грязному и лохматому подростку лет 13-14. Ты зачем отца уговорил себя с ним взять? А, мальчишка испуганно шарахнулся в сторону низкой двери на улицу, но был схвачен за рукав отцом. Никитка, стоять, ты мне нужен. Матери бумажку прочтешь, что нам дали. Аксинья, не дури, с опаской покосился он на супругу и, покопавшись за пазухой, извлек комок купюр разного достоинства. На, вот, вам с малой на первое время. Аванс нам выдали, 50 рублев. И он, положив деньги на опасно шатающийся стол, придвинул их к женщине. Та, вмиг потеряв боевой запал, выронила из рук кочергу и, ухватив со стола деньги, принялась их пересчитывать. Вы с Иркой назад в Калиновку езжайте, а я буду каждый месяц деньги на жизнь телеграммой пересылать. Мне окладу в 80 рублев положили и Никитке 15, как ученику. На 3 года контракту подписали, и на лошадь заработаем, и на корову. 3 года, а далече хоть вас посылают-то, встрепенулась женщина. Да далече, говорят, не запомнил я, как оно, то место, прозывается. Вон, Никитка сейчас прочитает, и мужчина протянул документы подростку. Читай, только по делу, а не все подряд. Мальчишка пару минут водил пальцем по бумагам, пока не нашел нужное место. Вот, шахта Рикас, Шпицеберген, по слогам прочитал он. Господи, страсти какие! Запричитала и закрестилась женщина. В немецчину что ли ехать надо? Не, говорят, к чухонцам. Они там уголь у себя нашли, и им надо научить местных, как правильно его добывать. Они же дикие там все, на оленях ездят. Пресвятая Дева, еще больше испугалась супруга. И вам тоже надо будет на оленях ездить? Ой, глупая ты баба, Аська. Шахта-то на острове находится среди океану, мы туда на пароходе поплывем. А еще там, говорят, медведи белые есть. Мечтательно закатил глаза к закопченному потолку Никитка Хрущев, вспоминая рисунок этого дивного животного в журнале «Нива». Домой, в Яле, возвращался в компании с главой нашей охранной компании Рейна Лахти, который приезжал в Гельсингфорс на награждение за помощь в обороне поезда Варшава, Санкт-Петербург, и от него, из первых уст, узнал подробности того происшествия после первого же моего вопроса, как только мы расположились в купе. «Дядя Рейна, а чего вы вмешались-то в перестрелку? Или просто помощь захотелось? Мы не могли не вмешаться», — начал он свой рассказ. «Так получилось, что мы упросили офицера, командовавшего отрядом охраны почтового вагона, подменить Василия Бурикова на нашего Юха Топанина. Ведь Василий, это не просто знакомец, он мне жизнь спас, причем, дважды. Да я тебе рассказывал про тот случай, когда мы японские осадные пушки ходили взрывать, я помню. А как офицер на это вообще пошел? Ведь это, наверное, нарушением было. Было, согласился со мной бывший контрабандист. Но я уговорил, только не спрашивай как. Хорошо, покладисто согласился я, примерно представляя сумму для такого уговора. Так что там дальше было? Дальше, Топанин в шинель Бурикова вырядился, да и перешел в их вагон, да и не с пустыми руками. А Василий, к нам, посидели, повспоминали войну, ребят, выпили немного, закусили и уже собирались идти менять его обратно, так как договорились с офицером, что именно на этой остановке вернем ему Василия, а тут как раз и стрельба началась со взрывами. Быстро сообразили, что это могут почтовый вагон грабить, а у нас там Юха. Так что деваться было некуда, решили вмешаться, чтобы товарища спасти, в сердцах махнул рукой Рей на лохти и, достав из внутреннего кармана плоскую флягу, сделал пару глубоких глотков. Я тут же кинулся к сумке с припасами, которую мне собрали в усадьбе на дорогу, и выложил на стол уже порезанную кровяную колбасу, хлеб, пару луковиц, вареные яйца, одним из которых мой собеседник тут же и закусил выпитое. Спасибо, Матти. На здоровье, дядька Рейна. И как вы повоевали? Дед говорил, что у вас двое раненых было. Да, двоих зацепило. Того же Юха сильно побило щепой от взрыва динамитной шашки, и Пикка пулю поймал в бедро. А у русских двое солдат убило и почти все раненые были. Ну и эти бандиты зачем-то паровозную бригаду расстреляли. Наверное, железнодорожники сопротивление оказали. Своих-то, поляков из служащих вокзала, просто связали. Сволочи, и дядя Рейна еще раз приложился к фляжке. Значит, не зря тащили патроны из Англии. Пригодились они вам, усмехнулся я. Еще как пригодились. Когда стрельба началась и я понял, что нам все равно вмешаться придется, то разделил команду на тройки. Пикка как раз и повел свою двойку к паровозу с обратной стороны состава. Еще одну тройку я отправил к зданию вокзала, и они там в ножи взяли троих поляков, которые повозки охраняли. А я с Василием и Карлом под составом сохранился. Пикка первым огонь не открыл, когда обнаружил расстрелянных машинистов с кочегаром. Он всегда такой, вспыльчивый. Мы его из-за этого редко в вылазки брали, но стрелок от Бога. Да ты и сам знаешь. Бандиты в это время столпились возле почтового вагона и вагона охраны. А когда тройка Пикки огонь открыла, то они на них все и насели. Хорошо, что ночь была лунная, и мы с двух сторон, от вокзала и из-под вагонов, быстро их смогли перестрелять. Мужчина умолк и уставился в окно на проносящиеся мимо скалы и деревья, как будто мысленно переживал ту ночь еще раз, а может и на самом деле переживал. На мгновение дневной свет в вагоне сменился на темноту, когда состав въехал под мост, но этого оказалось достаточно, чтобы вернуть Рейна Лохти в наш мир. «Вот же», — произнес он непонятно, мотнул головой и, приложившись еще раз к фляжке, ухватил со стола вяленый с перцем рыбий пузырь и с удовольствием им захрустел. «Дядь Рейна, а что дальше-то было?» «Дальше, в вагоне первого класса жандарм ехал, полковник, он-то и взялся командовать, вызвал из Вильны солдат и жандармов, организовал оцепление, поговорил со мной, я ему и выложил всю правду, а чего скрывать, затем нас разоружили и приставили охрану, мы так до Санкт-Петербурга и ехали, с запретом выходить из вагона, в Петербурге в казарму жандармскую заселили и дня три опрашивали, а потом вернули оружие и отпустили, а аккурат на Рождество прислали приглашение на награждение. Самое странное, что награждали в банке, ну, в том, в котором ты социалистов пострелял. Мне медаль за храбрость дали и 400 рублей премии, а парням, просто по 200 рублей. Они еще остались погулять по Гельсингфорсу, а меня дед твой дернул, чтобы я тебя до Улеоборга сопроводил. Извините, дядя Рейна, что сорвал празднование, растерялся я. Да нормально все, Матти, мне и так надо было ехать, и Мария, супруга моя, на сносях, да и я же судья на твоих зимних пионерских играх. Когда выезжал из столицы княжества, то решил, что не буду давать телеграмму родным, а то, чего доброго, торжественную встречу организуют, с оркестром и речами. В Улеоборг приехали поздно, но я успел на последний поезд до Яли, договорился с паровозной бригадой, что они остановят состав на нашей хуторской платформе, чтобы я не тащил два своих чемодана с городского вокзала. Людей в вагонах по позднему времени было мало, так что я добрался до места никем не узнанным. Даже кассир, отец одного из моих пионеров, в полумраке вагона не признал меня. Или меня уже подзабыли, или я так изменился за последние полгода. Машинисты не забыли о моей просьбе, и я через час после отправления из Ульяборга уже стоял на знакомой платформе и с удивлением пялился на электрическое освещение дороги от самого города и до нашего озера. Надо же, когда уезжал, никто даже и не планировал подобное. Чудны дела твои, Господи. Похрустывая свежим снежком, с чемоданами в руках и с рюкзаком за спиной, я быстро добрался до родного дома. Только подошел к дверям, как услышал щелчок отодвинутого засова, и передо мной сама по себе распахнулась дверь. Ага-ага, мой тант у меня учуял и дверь, запертую на ночь, открыл. Было такое уже пару раз. Так, стоп, или он не танту уже, а перу? Не, мне пофиг, был для меня танту, вот пусть им и остается. Спасибо, Хири, поблагодарил свое невероятное и фантастическое существо, которое принялось нарезать вокруг меня круги, как только я вошел в прихожую. В самой прихожей горел не очень яркий электрический светильник. Тоже чудо чудное, если вспомнить отношение бабы Юты к электричеству. В остальном доме было темно и чуть слышно из-за дверей комнат на первом этаже доносился храп. Ну, раз все спят, то и не буду никого будить, дождусь утра. Запер входную дверь, снял пальто, разулся, оставил внизу оба чемодана и поднялся наверх, в мансарду, в свою комнату. Ну вот я и дома, иди сюда. Поймал я своего кучерявого потустороннего приятеля и, не раздеваясь, завалился с ним на кровать. «Как же я по тебе соскучился, Хири, если бы ты знал!» В ответ я получил волну благодарного тепла и знакомое, почти кошачье, тарахтение. И почти моментально заснул, как только моя голова коснулась подушки. Снилось мне что-то чудесное и приятное. Я снова летал над цветущими лугами, среди громадных и красивых цветов, и радостно смеялся. Проснулся выспавшимся и счастливым. Раскинувшись на своей кровати, какое-то время просто лежал и пялился в темноту, прислушиваясь к звукам просыпающегося дома. Вот стукнула дверь напротив моей комнаты, значит, сестрица Аня уже проснулась и хлопочет по хозяйству. А раз она проснулась, то и матушка с бабулей уже вовсю не спят. И чего тогда я валяюсь в постели? Поднялся, на ощупь добрался до своего письменного стола и зажмурился от яркого света включенной мной настольной лампы. Проморгался и, быстренько переодевшись в домашнее, пошел искать родных. Первой мне попалась Аню, с каким-то кульком на руках. «На, подержи», сестра всунула мне в руки этот сверток и умчалась наверх. «Не понял, она, что, не узнала меня, и чего это мне сунули?» Сверток оказался запеленованным младенцем, который вовсю пялился на меня, и, судя по недовольно шевелящемуся носу и капризно надутым губам, явно собирался поорать на своего дядю. «У-тю-тю-тю, это кто у нас такой?» – засюсюкал я с ребенком. «А как тебя звать? Ты у нас Матти или Каука?» То, что это мальчик, я твердо знал от старшего брата, а вот имени он мне не сообщил. «Хиди, его звать Хиди, Матти», – произнес голос бабушки Юты у меня за спиной. «Приехал, дай я тебя обниму». А вырос-то как, бабуля подошла и, осторожно меня обняв, чтобы не потревожить правнука, приподнялась на цыпочки и расцеловала в щеки, и отобрала у меня сверток с младенцем. «Как ты его держишь? Ему же неудобно. Давай его сюда». «Ой!» — послышалось сбоку. «Матти приехал», — заголосила Аню и с визгом кинулась обнимать. И на ее крик тут же из всех щелей полезли родственники. Прибежала мама, выбрался из спальни сонный отец, нарисовался Пинти, муженек Аню. И последними к нашей куче мали присоединились Лукас и Петер, которые слетели по лестнице с мансарды как два маленьких облачка в своих ночных рубахах. «Матти, а ты на утреннем поезде приехал?» — успел первым спросить у меня Лукас, как только мы все уселись за стол. «Нет, я вчера приехал. А как ты двери открыл? Я же сама на засов ее запирала», — удивилась баба Юта. «Мне ее Хири открыл», — пожал я плечами. После этого моего сообщения на минуту повисло удивленное молчание, которое мне пришлось прервать, чтобы они себе ничего лишнего не додумали, а то дедуля уже до вождя Перу додумался. «Им волю дай, так они и Кекри, покровитель домашнего скота, у нас в сарае найдут. Мам, ба, а Мимми еще осталось, или эти все слопали?» И я кивнул на мелких. «Ой, ты же голодный!» Тут же опомнилась матушка, и в компании с бабулей начала быстро накрывать на стол. Пока они накрывали, батя меня расспрашивал про болезнь деда, про нашу поездку и попутно хвастался достижениями нашего городка и лично его, как градоначальника. Оказалось, что за время моего отсутствия, я ли прирос еще на 200 горожан, обзавелся собственной телефонной станцией и городской гостиницей. После чего мелкие показали мне телефонный аппарат, который повесили в самом уголке гостиной, между дверьми в гостевую спальню и библиотеку. Почти такой же, какой был в нашем городском доме в Ульяборге. Про происшествие с дедом я рассказал вкратце, замолчав историю с сиделкой и с прочими его капризами. Зато поведал, какой дед у нас кремень, что сразу после болезни занялся делами и рванул в Петербург. По-моему, даже чересчур его перехвалил, так как баба Юта стала хмуриться и слишком подозрительно на меня смотреть. Впрочем, дополнительных вопросов не задавала, что не могло не радовать. А сразу после завтрака, когда отец убыл на службу, а мелкие унеслись в дом пионеров, чтобы обрадовать Стрёмберга известием о моем приезде, я был утащен матушкой в библиотеку поговорить. «Матти, посоветуй, что мне делать? Мое мыло никто не хочет покупать. У меня скоро кончатся личные деньги, чтобы платить зарплату работникам», — с места в карьер начала разговор мама. «Ты же сам знаешь, что мое мыло очень хорошее. Почему его никто не хочет брать? Я же и прошу за него от 10 пенни за кусок». «Не понял, а кому ты пытаешься его продавать? Или ты и лавку свою открыла?» «Нет, я рассылала предложения по магазинам, но мне отвечают, что пока не нуждаются в моих товарах». «Подожди, подожди, я не понимаю, а ты что, не предлагала свое мыло нашей компании? У нас же на каждом заводе душевые, при каждом рабочем поселке бани. Дядя Тапия каждый месяц несколько пудов мыла покупает у стокманов. А зачем его где-то на стороне покупать, если есть своя мыловарня?» «Ой, я не подумала, Матти, спасибо». Одновременно расстроилась и воодушевилась родительница. «Сегодня же съезжу в Ульяборг и обговорю все с Тапия». И мама собралась тут же бежать, но я ее придержал за руку. «Я не закончил, мам. Какую-то часть мыла я куплю у тебя, для распространения или для призов моим пионерам. Но, если ты хочешь по-настоящему заработать на мыле, то тебе надо выпускать не просто несколько его сортов. Думаю, что большую прибыль тебе даст фигурное мыло. Вырезать несколько форм. Наши мумитролли можно подарочными наборами выпускать. Или просто детское мыло в виде уточек, собачек, котят и рыбок. Ты подумай над этим», — закончил я грузить идеями матушку и, оставив ее в библиотеке, отправился по своим делам. К моему удивлению, обычно так долго тянущиеся зимние месяцы в этом году пролетели со скоростью винтовочной пули. Январь я вообще не заметил, полностью погрузившись в проблемы своей пионерии, работая на оружейном заводе, подменяя Ханса Шмайсера, который прямо во время собственной свадьбы умудрился сломать ногу. Министерство финансов Российской империи заказало 5000 карабинов «Хухта» М1906 и 150 пулеметов «Хугашмайсера» для перевооружения пограничных бригад. Закупленная нами патронная линия тоже работала почти круглосуточно, выпуская по 1000 патронов к каждому карабину и пулемету. В конце января вернулся дед Каука и привез с собой помимо кучи новостей сразу несколько гостей, о чем и поведал мне, найдя меня на оружейном заводе, где я страдал над конструированием полусвободного затвора. «Матти, нам надо серьезно поговорить», — и потащил меня в конторку инженеров, которая в данный момент была пуста. «И я тебе очень рад, деда». «Здравствуй», — поерничал я, когда он наконец выпустил мой рукав. «Да-да, здравствуй, внук», — рассеянно поздоровался он. «Тут такое дело. Приехали ко мне двое голландцев, отец и сын. С сыном-то все понятно. Мальчишка помешан на твоих аэропланах и хочет их строить и летать, хотя ему всего 18 и у него еще никакого образования. А вот его отец хочет вложить деньги в наше предприятие». «Ну, хорошо, а я здесь при чем?» «Все дело в том, что у Гера Факкера есть крупные плантации кофе и чая в Индокитае, и он собирается их продать, чтобы к нам вложиться». «Хга», — аж подавился я воздухом, когда услышал знакомую фамилию. «Деда, а звать-то как их? Старшего — Германом, а младшего — Антоном. А чего? Ты их что, знаешь?» «Не, не знаю», — усиленно замотал я головой, пытаясь сообразить, что вообще говорить. «Антон Факкер — конструктор и владелец одноименного завода. Сначала в Германской империи, а затем в Нидерландах. Основной поставщик летных аппаратов для кайзеровской Германии. А еще он, по-моему, изобрел синхронизатор для стрельбы сквозь вращающийся винт, или он только скопировал его, но все равно, охренеть, нет, я его так просто из Финляндии не выпущу, надо его как-то привязать к себе и тем самым ослабить Второй Рейх, тогда чего имена спрашиваешь, здрасти, приплыли, если мне младшего на завод устраивать, тогда и со старшим общаться придется, вот и собираю информацию, а по поводу плантации кофе и чая, лучше заключить с ним договор на поставки, ведь когда большая война начнется, то подвоз кофейных зерен и чая станет возможен только через Дальний Восток, да и запасы можно собрать заранее. А разве чай и кофе можно долго хранить? Удивился дед Каука. Насколько я знаю, вернее читал, необжаренный кофе можно до 5 лет хранить в стеклянных емкостях, если из них выкачать воздух. И с чаем также можно, вроде. Но самое главное, кофе можно добавить в сгущенное молоко и законсервировать. Хм, никогда про такой продукт не слышал. Опять где-то читал или придумал сам? Придумал, ляпнул я. В Париже в кофе добавил ложку сгущенки, размешал и получилось кофе с молоком. Вот и подумал, что если сделать крепкий кофе, вылить в свежесваренную сгущенку и законсервировать. Вот захотелось тебе кофе, открыл банку, налил в стакан пару ложек и залил кипятком, вот тебе и кофе. И какао можно добавлять. Думаю, спрос будет огромный, да и на лицензиях подзаработать можно. Ну ты и наговорил, Матти. Домой придешь, все это запиши. Мы сами с подобными экспериментами не справимся, придется через Стокманна все проверять. Но идея хорошая. Значит, стоит этого факира убедить не продавать плантации, а ими войти в пай. Ха, если окажется возможно производить это твое молоко с кофе, то тогда и с ними можно совместное предприятие организовать. Вот не зря я к тебе приехал. А с младшим факиром что делать? А предложи ему со мной и Миккой в инженерную школу при Гельсингфорском университете поступать. А заодно, устроим его учеником мастера в авиационную мастерскую. Правильно, так и сделаем. Только уже не мастерская, а завод. Я договорился со старшим Рунебергом о слиянии его петербургского механического завода и нашего авиационного. Он с апреля начнет строительство цехов. Где? В Петербурге? Нет, здесь, в Улеоборге. В Петербурге у него дела идут не очень. Вот он часть станков и перевезет сюда. Оборудование у него неплохое, а может еще и кое-кого из инженеров с мастерами перетянет к нам. Так, все, я пошел. Не забудь расписать про кофе с молоком. Стой, деда, а как ты съездил на совещание? Убедил железную дорогу устроить? Там и убеждать никого не пришлось. Как только я заикнулся в разговоре с Мехелином об этом, он сразу меня поддержал. Ведь на Шпицбергене добычу угля уже начали. И почти все добытое скупает Норвегия. А нам ведь тоже уголь нужен. Поэтому сейчас ищем подрядчика, который возьмется за строительство железной дороги. И как заключенные уголь добывают? Спросил я, вспомнив еще один аспект. А никак, решили их придержать для строительства дороги. Мы на первое время наняли шахтеров на юге империи. Ой, вот моя голова старая, чуть не забыл. Хорошо, что упомянул Мехелина. Вот, это тебе, Матти, дед Каука протянул мне какой-то конверт. Это приглашение на участие в праздновании столетия присоединения княжества к империи. После Пасхи на 2 недели съездишь в Петербург, в дом Финляндии. Будешь лицом княжества вместе со своим приятелем Викстрёмом, озадачил меня дед и тут же сбежал. Глава 11. В феврале вернулись наши с выставки в Париже. Вернулись не с пустыми руками, а с золотыми медалями, большими заказами и полудюжиной подписанных контрактов. А еще, на церемонии закрытия выставки президент Франции Арман Фольер наградил Тамару Неберга орденом почетного легиона 3-й степени. «Хотели и тебя наградить», поведал мне наш пилот, но тебя же не было, так что получил орден только я, значит, не время, получу в следующий раз, у меня и так наград хватает, ответил я показательно безразлично, хотя в душе мне было очень даже обидно, кроме наград Рунеберг и Расмуссен привезли с собой 2 нанятых инженеров, русского, немца и поляка, русского звали Петр Клементьевич Энгельмейр, и был он мне хорошо знаком по статьям в технической энциклопедии «Гранат». Оказалось, что Петр Клементьевич приехал с сыном в Париж на автомобильную выставку с целью приобрести автомобиль, где с первого взгляда и влюбился в нашу Сисуев. Правда, средств на приобретение этого мобиля у него не было, что и помогло Расмуссену завербовать его к нам, предложив Энгельмейру наш автомобиль совершенно бесплатно, в качестве служебного. К моему удивлению, поляка я тоже знал, но уже как художника. В том особняке, в котором мы проживали в Париже, висела картина «Шествие смерти по пути жизни» за авторством Числава Танского. И когда Том Рунеберг представил мне этого инженера и назвал знакомую фамилию, я сразу же и поинтересовался, тот ли это Танский или просто однофамилец. Оказалось, что тот, а еще этот поляк оказался конструктором геликоптеров, чем и заинтересовал Рунеберга. И тот пригласил его поработать инженером на наш авиационный завод. У обоих новых наших инженеров были довольно крупные семьи, но Ингельмейер пока не собирался перевозить своих родных из Москвы в нашу глушь. А Танского вполне устроила служебная четырехкомнатная квартира в недавно сданном доме для руководящего состава. Тем более, оказалось, что поляки переехали не всей семьей. В Париже остался старший сын инженера, поступивший в прошлом году на подготовительный курс в высшую школу электричества. Представил я тому Рунебергу и Антона Факкера, на первом же организационно-техническом сборе всех инженеров будущего авиационного завода. Старший Рунеберг уже потихоньку начал перевозить станочный парк из Петербурга, а заодно привез и еще одного инженера, который до этого работал на его механическом заводе главным технологом и который согласился на переезд в Финляндию. Пока что наша бывшая авиационная мастерская начала сборку четырех заказанных аэропланов. Два заказал императорский учебный воздухоплавательный парк, один заказ был от французского авиатора Луи Блерио, и последние собирали по заказу английской газеты Morning Post. Кроме этого, Том Рунеберг захотел подключить Антона Факкера к работам над созданием двухместного учебного самолета. Но в ответ юный голландец посетовал на то, что я его загрузил разработкой системы для спасения пилота самолета на большой высоте. «Зачем, Матти, что это такое?» – удивился наш авиатор. «Том, ну вот представь себе, у тебя на высоте в версту загорелся двигатель. Что ты будешь делать?» После моего вопроса Рунеберг побледнел. Точно такая же реакция была и у его отца, которого Том явно успел покатать на гидроплане. Остальные смотрели на нас с недоумением. «Ну, ты, наконец ожил, пилот, там же одно дерево и перкаль. Если он бы просто заглох, то я попробовал бы спланировать, а при пожаре шансов спастись нет». И Тома аж передернула. Видимо, он живо представил себе, как горит в самолете живьем или как падает с такой высоты. У него всегда было очень хорошее воображение. Вот затем я и поручил нашему новому члену команды разработку такой системы, чтобы пилот мог спастись при аварии самолета на большой высоте. Все собравшиеся тут же засыпали Антона вопросами, что ему удалось сделать. К моему удивлению, голландец взял за основу парашюты Андре Жака Гарнирина, Жозефа Лаланда, и сам додумался до того, чтобы уложить парашют в ранец. Я только не придумал, как его вытягивать из ранца. Гарнирин при прыжках крепил парашют к воздушному шару. В нашем случае можно крепить вытяжной шнур к самолету, это не очень хороший вариант. Неуправляемый самолет может запутать вытяжку, пустился в объяснение раскрасневшийся от всеобщего внимания Факкер. Ранцевый парашют – это то, что нужно, согласился я с голландцем. Тем более, что для вытяжки купола из ранца можно использовать небольшой, вытяжной парашютик. Но надо будет провести ряд испытаний, ведь нужно подобрать и прочный материал для парашютов. «Господин Хухта, разрешите мне», – подал голос Числав Танский. «Я могу написать в Варшаву Юзефу Древницкому, который уже более 10 лет совершает прыжки вместе со своими младшими братом и сестрой на парашютах с воздушных шаров. Думаю, их опыт может очень нам пригодиться». «Конечно, господин Танский, обязательно напишите и пригласите. Создание надежного средства спасения – это очень важно. Разбившийся самолет можно построить заново, а вот разбившегося пилота оживить невозможно. И это напрямую касается всех вас, ведь вы все хотите научиться управлять аэропланами. Тогда нам потребуется купить воздушный шар для испытаний, или лучше купить мягкий дирижабль», – озаботился старший Рунеберг. «Лучше, конечно, дирижабль. На него можно поставить двигатель и использовать его еще и как транспортное средство», – поддержал я отца Тома. «А заодно, надо будет построить и вышку, которую можно будет использовать для прыжков с парашютом и для парковки дирижабля. Вот такую, и я нарисовал схему парашютной вышки с краном из моего первого мира. На автомобильном заводе, приехавшему из Парижа Расмуссену, тоже некогда было отдыхать. Я нашел его в механическом цехе, где он лично контролировал начало работы линии по выпуску механизмов стеклоподъемников. Что случилось, Матти? Как-то странно прореагировал он на мое появление. Ничего, удивился я. «А ты чего такой взъерошенный?» Да Фрида ведет себя как-то странно. За завтраком потребовала купить ей соленых лисичек. И это при том, что она вообще грибы не любит. Вот теперь хожу и гадаю.